Я искал тебя, любовь моя, но не нашел. В тот вечер, когда Филипп в безумной надежде шел все дальше и дальше по улице Подбельского, Наташа отправилась к Вере, которую не видела несколько месяцев, с того дня, когда убили Павловского. «Представляю, что тебе пришлось пережить», — сказала Вера, с замиранием сердца выслушав ее рассказ. Наташа слабо улыбнулась. «Ничего, все уже позади». «Скоро?» — спросила Вера, кивнув на ее живот. «Месяца через два». «А твой отец, как он?» «Мой отец умер. В конце августа. Прости, я не знала». Они помолчали. «А знаешь, — сказала Наташа, — ко мне все-таки приходили из милиции. Когда?» «Два раза. Недели через две после того, как я у тебя была, и совсем недавно». «Ко мне тоже. Ты что-нибудь сказала?» «Про тебя?» «Конечно, нет. А ты?» «Первый раз ничего. А теперь рассказала про дискету и про бандитов. Впрочем, про бандитов они и без меня знают». Наташа помолчала и добавила. «Зато они до сих пор не знают, кто убил Павловского». Вера не ответила. «Странно, ты не находишь?» — спросила Наташа. «Так никого и не нашли». «Его убил мой отец». Наташа отшатнулась. «Твой отец?» На губах у Веры мелькнула жуткая усмешка, в которой была смесь ненависти и торжества. Отец считал, что из-за него умерла мама, что из-за него болела Оля. Считал, что из-за него заболел он сам. Я думаю, что все эти 12 лет он только и мечтал об этом. Он ненавидел его. Когда ты пришла ко мне тогда, он все слышал и решился. Но как? Как он? Он же был болен. Как же он потом? Он умер счастливым. Вера рассказала, что произошло. Вечером того дня, когда Наташа побывала у нее часов около 7, Николай Александрович Рагулин неожиданно встал с постели и сказал, что хочет съездить к своему врачу. Вера возражала, предлагала вызвать врача на дом, но отец отказался, заявив, что уже обо всем договорился, и попросил заказать такси. Вера знала, что он упрям, и спорить с ним бесполезно, но в то же время была рада, что отец нашел в себе силы. Он не вставал уже несколько недель. Она помогла ему одеться и не стала настаивать, когда он сказал, что поедет один. Она знала, врач, который лечит его много лет и с которым они дружили, не оставит его без помощи. Она немного удивилась, когда увидела, что отец берет с собой свой старый портфель, но ничего не сказала. Она вызвала такси.